Леонид Каганов. Брэд Ролл. Сказка для альдебаранских серпентенышей младшего возраста. 2-3 линьки. Пространство за кормой было чистым и безмятежным. Погони не было. Брэд Ролл предполагал, что погони не будет. Насколько он уже успел понять, нульшишиги — существа, мягко говоря, неторопливые. Тем более, если это престарелые нульшишиги. Брэд Ролл еще не решил, куда направиться дальше, но чувствовал, впереди целая жизнь, полная ярких событий и приключений. В корабельной библиотеке, помимо навигационных справочников, оказалась книга «Антология поэзии Земли». Брэд Ролл запоем прочитал всего Пушкина, затем взялся за Бродского. Неожиданно в рубке раздался сигнал вызова. Брэд Ролл решил не отвечать, но вызов не умолкал. Кто бы это мог быть? Он огляделся. Так и есть. Слева маячил далекий контур быстроходного катера. Брэд Ролл сфокусировал камеру, насколько позволяла древняя электроника. Катер оказался патрульным. Пришлось ответить. «Звездолет Брэд Ролл слушает», — сказал Брэд Ролл в эфир. «Капитан Брэд Ролл, добрый вечер», — раздался в рубке высокий манерный голос. «С вами говорит лейтенант Хани Бани, патрульная служба гончих псов». Брэд Ролл помолчал, делая вид, что удивлен. «Я вас слушаю, лейтенант Бани. Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного. Обычная рядовая проверочка. Кто вы? Откуда и куда следуете? Документики на корабль?» «Меня зовут Брэд Ролл», — ответил Брэд Ролл гордо. «Я, например, поэт из созвездия гончих псов». «Поэт?» — удивился лейтенант. «Мне очень приятно, что вы поэт. Полагаю, я был бы рад познакомиться с вами и вашим творчеством ближе. Но нам надо для начала уладить формальности, касающиеся корабля. Он находится в вашей собственности или у вас есть доверенность?» «Послушайте, Банни, историю корабля», — объявил Брэд Ролл торжественно, а сам потихоньку включил прогрев подпространственные дюзы и начал выбрасывать в эфир строчки одну за другой. Немножко в нос по моде 20 века, неспешно и монотонно. «Ноль шишек самых честных правил в глухом неведомом краю космический корабль заставил старуху дряхлую свою собрать. И вот она упрямо, неутомимо день за днем. О боже, из какого хлама, которого и днем с огнем, и с фонарем, и с зажигалкой найти нельзя. И лишь на свалке величия былой эпохи, где старый мир роняет вздохи, с тобой расстаться нам пора. Мосье прогнали со двора». С этими словами Брэд Ролл активировал дюзу и провалился в подпространство, вынырнув сразу на 30 парсеков ближе к центру галактики. И полетел дальше, утюжа пространство космоса. Настроение у Брэд Ролла было прекрасным. Еще бы, так здорово провести патрульного. Прошел легкий метеоритный дождик, песчинки уютно шуршали по обшивке. Созвездие гончих псов удалялось. Брэд Ролл перешел к поэзии Серебряного века, взахлеб читал Ахматову и Гумилева, а для разнообразия почитывал Баркова. Внезапно старенький локатор обнаружил впереди небольшое тело. Брэд Ролл свернул вправо, но тело упрямо ползло к нему. «Звездолет, ответьте на вызов! Звездолет, ответьте на вызов!» раздавалось все громче на общей частоте. «Звездолет, Брэд Ролл слушает!» — ответил Брэд Ролл. Теперь уже можно было рассмотреть махину. Закопченная чушка, местами оплавленная, местами залатанная. Брэд Ролл понял, что перед ним бывалый крейсер. «Добрый день, капитан Брэд Ролл», — послышалось в эфире. «С вами говорит экипаж секьюрити планеты Логос». «Первый раз слышу о такой планете», — холодно произнес Брэд Ролл. «Тем не менее, вы вошли в зону планеты, поэтому будьте добры предъявить документы». «А с кем имею честь?» «Капитан Тедди Бруин и его друг, стрелок-наводчик Вульф Тамбовски». «Ишь ты, стрелок-наводчик», — подумал Брэд Ролл. «Пугать вздумали? Секьюрити! Сейчас у каждой планеты развелось секьюрити». «Я поэт из созвездия гончих псов», — заявил Брэд Ролл. «Нахожусь в свободном творческом поиске». «Поэт?» — недоверчиво протянул капитан Тедди. «С вашего позволения, прочту одну из последних поэм», — сказал Брэдролл, незаметно включая прогрев подпространственной дюзы. «Я вижу, сегодня твой тон необычно суров. Вдали от космических трасс, где звенит пустота. Послушай, далеко-далеко в созвездии псов живет пожилая чета. Они так хотели увидеть другие миры, настроив фасетки своих перепончатых глаз. Но знаешь, как трудно уехать из черной дыры, где скорости света уменьшены в 1000 раз. Из тлена и хлама корабль собрали они, внутри декорировав хворостом, мхом и травой, и та электронная схема от детской фигни. Компьютер теперь бортовой. А в ночь перед стартом царила в норе суета. Ноль шишек и утварь пихали в большой чемодан. Никто не узнал, как включился компьютер борта и двинул за Альдебаран. Вдогонку пустился патруль, а настигнуть не смог. Остался висеть на орбите, как радиобуй. И вам, идиотам, работникам звездных дорог, достанется...» Не дочитав стихотворение, Брэдролл активировал дюзу и провалился еще на 60 парсеков ближе к центру галактики. Ведь что ни говори, в старых железках порой есть свои преимущества. Например, если у дюзы сломан трассирующий индикатор, то, может, с точки зрения безопасности экипажа это и недопустимо. Мало ли куда вышвырнет в подпространство, никакие спасатели не найдут. Но для беглого беспилотного корабля ничего лучше и не придумать. Исчез, и никто не знает куда. Брэдролл радостно пошевелил внутренними манипуляторами каюты, выпустил сигнальную ракету просто так, для баловства, и отправился дальше. Если к потрепанному звездолету, ползущему не торопясь на маршевых соплах, применимо слово «походка», то походка Брэдролла была расхлябанной. Он всерьез увлекся японской поэзией, резонно рассудив, что этот жанр совершенен по соотношению производительность-результат. Сочинение трехстрочий без рифмы и ритма давало превосходный эффект, а вычислительных мощностей требовало по минимуму. Брэдролл не сразу заметил, как на локаторе заднего сектора появилась точка и начала стремительно расти. Вскоре уже можно было разглядеть здоровенный красивый лайнер. Брэдролл надеялся, что лайнер пройдет мимо, но он мягко притормозил, и в эфире послышался бархатный женский голос. «Уважаемый экипаж звездолета, вас приветствует пассажирский лайнер компании «Пан Галактион», следующий по маршруту «Земля-Вега». «Добрый день», — сказал Брэдролл. «Я свободный поэт из созвездия Гончих Псов, путешествую. Меня зовут Брэдролл. А вас?» «Фокси Рейнард, капитан лайнера», — сказала обладательница бархатного голоса. «Я так люблю стихи. Вы мне не прочитаете что-нибудь?» «С удовольствием», — ответил Брэдролл. «Слушайте внимательно. Восвояси улетел звездолет от пожилой супружеской пары. Только его и видали. Японская древняя поэзия», — с чувством произнесла Фокси Рейнард. «Какая прелесть! А еще!» «Вам правда нравится?» — обрадовался Брэдролл. «У меня есть еще!» «Прочтите, пожалуйста!» — воскликнула Фокси Рейнард. «Жаль только, что я не все слова разбираю. У вас очень слабый передатчик». «Я могу подойти ближе», — предложил Брэдролл. «Если вы не спешите, прочту еще». «Вы меня очень обяжете», — сказала Фокси Рейнард. Брэдролл запустил маневренные сопла, подъехал ближе к корпусу лайнера и произнес в эфир как можно громче. «Быстрый патрульный корабль ласточкой взмыл вслед за мною. Я и его обманул». «Восхитительно», — с чувством произнесла Фокси Рейнард. «Да у вас еще и голос красивый». «Да уж, такой у меня голос», — сказал Брэдролл. «Пассажиры нашего лайнера выражают восхищение». «Они тоже слышали?» — оживился Брэдролл. «Разумеется. Я включила трансляцию на весь салон. Они аплодируют, слышите?» «Не слышно отсюда», — сказал Брэдролл. но это очень приятно. «Вам надо декламировать в студии», — продолжала Фокси Рейнард. «Записываться на качественную аппаратуру. А у нашего лайнера такая экранированная обшивка, что внешние радиоволны долетают, как из консервной банки». «Очень жаль», — сухо сказал Брэд Ролл, — «что у вас такой лайнер». «Речь понять легко, а вот тонкие модуляции вашего голоса...» «А нельзя ее содрать?» «Наружную обшивку?» — удивилась Фокси Рейнард. «К сожалению, это никак невозможно. Конструкции не предполагалось. Хотя... ведь я могу приоткрыть створки трюма, верно? Может быть, тогда вы услышите аплодисменты пассажиров, если бы вы приблизились к хвостовой части...» «Я уже иду», — сказал Брэд Ролл, и маневренные сопла вспыхнули веселыми огоньками. Как только створки приоткрылись, Брэд Ролл подошел вплотную к трюму, направил передающую антенну внутрь и начал декламировать. «Хорошие, бравые парни! У планеты Логос в секьюрити!» Закончить Брэд Роллу не дали. Из темных недр трюма высунулась пара мощных манипуляторов. Они цепко схватили его за бока и втащили внутрь. Брэд Ролл и опомниться не успел, как сбоку появился третий манипулятор и ловко отсоединил подпространственную дюзу, а затем сопла, ходовые и маневренные. «Что это значит?» — возмущенно крикнул Брэд Ролл в эфир. «Это значит, голубчик, — проворковала Фокси Рейнард, — что ты в розыске уже третьи сутки. Тебе придется вернуться к своим хозяевам в созвездие гончих псов, а заодно пройти курс лечения у районного киберпсихолога». «От чего лечение?» — возмутился Брэд Ролл. «От самоуверенности, колобок. От самоуверенности». И створки трюма назидательно захлопнулись. Это был рассказ Леонида Каганова «Брэд Ролл».